или одна столовая ложка на стакан вина или водки. Настаивать в течение 3 недель. Принимать по одной рюмке или по 2 столовых ложки 3 раза в день перед едой. Порошок из корня, измельченный в муку, употребляют по 1-2 щепотки 3 раза в день, запивая водой. Номер 41. Горецвет кукушкин или кукушкин цвет. Народное название. Дрема, кукушник, зорька. Это семейство гвоздичных. С лечебной целью использует траву растения. Встречается на влажных лугах, по краям болот, на лесных полянах, а также среди посевов клевера. Горецвет кукушкин – многолетнее травянистое растение. Имеет прямой стебель высотой до 90 см. В верхней части ветвистый, шероховатый, благодаря направленным вниз коротким волоскам. Листья супротивные, нижние ланцетные, к основанию суженные, верхние линейно-ланцетные, и те, и другие чуть шероховатые, острые. Цветки собраны в редкую щитковидную метелку с супротивными ветвями. Цветоножки короткие, а иногда длиннее чашечки. Чашечка колокольчатая, с красновато-коричневыми полосами и треугольными заостренными зубцами. Венчик розовый, реже белый, с лепестками, глубоко разделенными на 4 доли. Плод – продолговатая одногнездная коробочка, открывающаяся 5 зубцами. Семена – почковидные, черноватые или темно-коричневые. Цветет в июне-июле. В народе это растение применяют внутрь при желтухе, хроническом бронхите, маточных и других кровотечениях, как патагонное и противоревматическое средство, наружно, при чесотке, для промывания ран, для компрессов при нарывах. Способы применения. Отвар для внутреннего потребления. 20,0 на 200,0 принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Для наружного потребления отвар 10,0 на 200,0. Настойка 25,0 принимать по 20-40 капель 3 раза в день. Примечание. Так как горецвет кукушкин очень часто смешивают со смолкой и клейкой, то при сборе растений надо учитывать их отличительные свойства. Номер 42. Горечник русский или горечник лекарственный. Народное название. Адамово ребро, горечник болотный. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используют траву и корни растения. Растет в степях и лесостепях, на песчаных и известковых почвах, в европейской части и на Кавказе. Горечник русский – это многолетнее травянистое растение высотой 50-80 см. Стебель цилиндрический, вверху ветвистый. Листья со вздутыми влагалищами, слегка опушенные, с крупными 2-3-раздельными сегментами, то есть отрезками, и обратно яйцевидными пильчатыми долями. Цветковые зонтики крупные, с лучами, опушенными мелкими волосками. Обертки нет, лепестки белые, плоды – округлые двусемянки. Горечник лекарственный культивируется в нашей стране для нужд ветеринарии. Корень горечника